Итак, путь его шел по кругу или по эллипсу, или по спирали, как угодно, только не по прямой. Ибо прямолинейность была явно свойственна лишь геометрии, а не природе и жизни. Но обращенному к самому себе ободрительному призыву этих стихов он даже, когда давно забыл и их, и свое тогдашнее пробуждение, следовал преданно. Пусть не безупречно, пусть не без колебаний, сомнений, слабости и борьбы, но он шагал ступень за ступенью, даль за далью, отважно, сосредоточенно и более или менее весело, не так лучезарно, как старый мастер музыки, но без усталости, без мрачности, без неверности, без измен. И если он теперь, по костолийским понятиям, совершает измену, если всей орденской нравственности наперекор действует как бы в собственных интересах и, значит, по произволу, то и это произойдет в духе отваги и музыки. И, значит, с соблюдением такта и весело. А там будь что будет. Суметь бы доказать и другим то, что казалось таким ясным ему, что произвол его теперешних действий на самом деле был служением и повиновением, что шел он, кнехт, не к свободе, а к новой, неведомой, жутковатой связанности и не как дезертир, а как человек призванный, не своевольно, а повинуясь, не как хозяин положения, а как жертва. Но как же тогда обстояло дело с добродетелями, веселостью, соблюдением такта, отвагой? Они становились меньше, но сохранялись. Даже если ты не шел, а тебя вели. Даже если не было самовольного переступания пределов, а было лишь вращение пространства вокруг стоявшего в его центре, добродетели все же продолжали существовать и сохраняли свою ценность и свое волшебство. Они состояли в том, чтобы говорить «да», а не «нет», повиноваться, а не отлынивать, и, может быть, немного и в том, чтобы действовать и думать так, словно ты хозяин положения и активен, чтобы принимать на веру жизнь и это самообольщение, эту блестящую иллюзию самоопределения и ответственности, чтобы по непонятным причинам склоняться, в общем-то, больше к действию, чем к познанию, руководствоваться больше инстинктом, чем умом. Ой, если бы можно было поговорить об этом с отцом Иаковым. Мысли или мечтания такого рода были отголоском его медитации. При пробуждении дело шло, видимо, не об истине и познании, а действительности, о том, чтобы испытать ее и справиться с ней. Пробуждаясь, ты не пробивался, не приближался к ядру вещей, к истине, а улавливал, устанавливал или претерпевал отношение собственного «я» к сиюминутному положению вещей. Ты находил при этом не законы, а решения. Попадал не в центр мира, а в центр собственной личности. Вот почему то, что ты при этом испытывал, и нельзя было рассказать. Вот почему оно так удивительно не поддавалось передаче словами. Информация из этой области жизни, видимо, не входила в задачи языка. Если в порядке исключения тебя при этом чуть-чуть понимали, то понимавший находился в сходном положении, сочувствовал тебе или пробуждался вместе с тобой. Иной раз его до какой-то степени понимал Фриц Тегуляриус. Еще дальше шла отзывчивость Плинио. Кого он мог назвать кроме них? Никого.